Песнь восьмая. Собрание богов. Прерванная битва. В ризе золотистой заря простиралась над всею землею, как богов на собор призвал молнелюбец Кранион. И на высшей главе многохолмного сидя Олимпа сам он вещал, а бессмертный окрест безмолвно внимали. «Слушайте слово мое, и боги небес, и богини! Я вам поведаю, что мне в персях сердце внушает. И никто от богини, никто от богов да не мыслит слово мое не спровергнуть. Покорные все совокупно мне поспешайте, да я беспрепятственно дело исполню». «Кто ж из бессмертных мятежно захочет, и я то узнаю, с неба сойти, пособлять Илионинам или Данаем, тот, пораженный позорно, страдать на Олимп возвратится. Или восхищу его и низвергну я в сумрачный Тартар, в пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна, где и медяный помост, и ворота железные, Тартар столько далекий от ада, как светлое небо от дола. Там он почувствует, сколько могучее всех я бессмертных. Или дерзайте, изведайте, боги, да все убедитесь. Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба, все до последнего бога и все до последней богини свесьтесь по ней. Но совлечь не возможете с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколько бы вы ни трудились. Если же я, рассудивши за благо, повлечь вас желаю, самой землею и самым морем ее повлеку я, и моею десницею окрест вершины Олимпа цепь обовью, и вселенная вся на высоких повиснет, столько превыше богов и столько превыше я смертных. Так он вещал, и молчание глубокое боги хранили, все пораженные речью. Ужасно грозен вещал он. Но, наконец, светлоокая так возгласила Афина: «О всемогущий отец наш, Кранион, верховный владыка! Ведаем мы совершенно, что сила твоя необорна, но милосердуем мы об ахеянах доблестных воях, кои судьбу их жестокую скоро исполнив погибнут. Все мы, однако, от брани воздержимся, если велишь ты. Мы лишь советы внушим аргивянам, да храбрые мужи втрое погибнут не все под твоим сокрушительным гневом». Ей улыбаясь, ответствовал тучегонитель Кранион: «Бодрствуй, Тритония, милая дочь, не с намерением в сердце я говорю, и с тобою милостив быть я желаю». Так произнес он и впряг в колесницу коней медноногих, бурно летающих, гривы волнующих в круг золотые. Золотом сам он оделся, в руку художеством дивный бич захватил золотой и на блещущей стал колесницы. Коней погнал, и послушные быстро они полетели между землею паря и звездами, усеянным небом. Он устремлял их на Иду, зверей многоводную матерь, Гаргару холму, где роща его и алтарь благовонный. Там коней удержал повелитель бессмертных и смертных, и от ярма отрешив, окружил их мраком великим. Сам на вершине Идейской воссел, величаяся славой, град созерцая троян и суда меднобронных данаев.